Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Радио Град Петров, Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных биографии Владимира Оскаровича Капеля. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В конце прошлой передачи вы говорили, что Владимир Оскарович Капель был произведен в генерал-майоры. Это случилось осенью 18 года? Да, совершенно верно. 17 ноября 1918 года он был назначен командиром сводного корпуса с производством в генерал-майоры. Вот этот период, конец 18 года, осень 18 года, вернее, конечно, в первую очередь была связана с боями его частей под Уфой. Вот генерал Константин Вячеславович Сахаров, один из активных участников белого движения на востоке России, один из старших начальников Восточного фронта белой борьбы. В своем описании эпопеи белой борьбы на востоке России, у нас так «Белая Сибирь. Внутренняя война. 18-20 год», она так у нас и не переиздана, по-моему, эта книга. Увидела свет она в Мюнхене в 1923 году, то есть была написана практически сразу после событий, и она не бесспорна, но интересна с точки зрения тех или иных характеристик. Так вот, Сахаров писал вот об этом периоде для Капеля, позволю себе его процитировать. «Генерал Капель с волжанами делал чудеса. Он несколько раз отбивал попытки красных взять Уфу тем, что сам переходил в наступление, искусно маневрируя своими небольшими отрядами, выигрывая блестящие дела, нанося большевикам тяжелое поражение». Конец цитаты. Но, в общем-то, сил Капеля не хватало, и сил его вот волжан не хватало для того, чтобы Уфа была удержана. В конце концов, она пала, но вот на карьеру Капеля это обстоятельство никак не повлияло. И, собственно говоря, после вот мы остановились на том в наших предыдущих программах, что в результате известных омских событий, которые чаще всего называют омским переворотом, хотя, в общем, спорная такая оценка, вот в результате которых вице-адмирал Александр Васильевич Колчак, военно-морской министр, стал верховным правителем России с производством в полные адмиралы. В результате вот этих событий всех так или иначе и судьба Капеля, в общем, изменилась, и судьба всего антибольшевистского Восточного фронта. Ну, одни специалисты считают, что отказ от сотрудничества и поддержки стороны социалистов был благом для антибольшевистских сил, белых антибольшевистских сил. Другие, в общем, считают, что на самом деле стратегически это ослабило антибольшевистский фронт. Я сейчас не буду вдаваться в обсуждение этого вопроса, потому что нас судьба Капеля интересует. Но, наверное, конечно, в целом вот укрепление единочалия и обличение верховной власти такой фигуры, как Колчак, хотя он, в общем, с моей точки зрения, не готов для того, чтобы командовать, руководить сухопутными там, крупными операциями. Но, в общем, на самом деле от него это и не требовалось, да. Власть теперь персонифицировалась, и в глазах там офицерства военных кругов вот эта персонификация в лице Колчака выглядела более выгодной, да, нежели чем такая размытая, малопонятная там директория какая-то, да, действительно, с присутствием социалистов, которые у многих военных ассоциировались с февралем, с Керенским, с развалом армии весной и летом 17-го года. В чем тут интересно, что Капель-то с Колчаком не был знаком, и надо сказать, что когда Андрей Сергеевич Кручинин, вот один из наших там самых известных специалистов по жизни, судьбе, да, Александра Васильевича Колчака, по жизненному пути Колчака, он пишет о том, что против Капеля в колчаковском окружении могли интриговать некоторые лица. Люди, я думаю, что это не лишено оснований, потому что Капель-то, в общем, сделал карьеру и выдвинулся, да, благодаря своей службе в рядах народной армии, да, вот в армии Камуча. Хотя, видите, ну, все-таки Владимир Оскарович был кадровый военный, профессиональный генштабист, тем более. Поэтому я думаю, что ему нужно было... Тем более у него были уже безусловные, так сказать, за ним слава определенная была, вот эти бои там лета 18-го года, вот, взятие Казани и прочее. И я думаю, что, ну, если у Колчака было какое-то предубеждение со слов других людей, оно должно было развеяться и развеялось после того, когда они лично встретились. Я об этом позднее еще в этой программе скажу. Значит, вот 3 января 1919 года Владимир Оскарович был назначен командиром 1-го Волжского армейского корпуса Западной армии. Здесь нужно сказать, что все антибольшевистские силы, которые действовали на фронте против большевиков на Восточном, они были разделены на три армии. Сибирскую на Пермском направлении, которая имела базы, опиралась на Екатеринбург. Западную на Уфимском направлении, которая опиралась на Челябинск, и Оренбургскую, которая действовала на юге. Можно сказать, кто руководил этими армиями, конечно, и кому они подчинялись? Да, подчинялись они, соответственно, понятно, вот, Верховному правителю России, там ставки Верховному правителю России. Значит, Оренбургской армией командовал генерал-лейтенант Александр Ильич Дутов, западный генерал Ханжин, а Сибирской армией был назначен командовать генерал Радовал Гайда, который к тому времени с чехами вступил в конфликт и, в общем-то, перешел на русскую службу. Трудно сказать, почему Колчак, вот, во всяком случае, я затрудняюсь сказать, почему Колчак руководствовался выбором Гайды, потому что, в общем-то, там, наверное, были какие-то другие кандидатуры, но, может быть, это было сделано, как Сахаров предполагает, в знак благодарности за то, что Гайда одним из первых поддержал Колчака. Вот эти все три генерала получили равные права, права командующих, для того, чтобы у них было больше инициативы и свободы в своих действиях. Соответственно, вот этот период, где-то там от января и до там, конца марта, вот первый квартал, можно так сказать, 2019 года, был наполнен там, лихорадочной работой по комплектованию частей, снабжением, приведению их в порядок, чем, собственно, Капель со своим корпусом и занимался. И вот здесь одна серьезная проблема, в общем-то, встает, которая не очень большое освещение пока разработку получила среди ученых профессиональных, которые занимаются историей белого движения, вооруженной борьбы белых и красных. Здесь я опять-таки сошлюсь на мнение Андрея Сергеевича Крученина, потому что его размышления на этот счет кажутся мне, в общем-то, весьма содержательными. Проблема заключалась вот в чем. В комплектовании войск и в том, какими войсками воевать с противником. Не просто как воевать, да, но и какими частями, какими войсками. Обнаружилось такие, гражданская же война шла. Гражданская война шла, и эта война очень сильно отличалась от тех форм, в которых велась, там, допустим, Великая война, которая только что закончилась, из которой психологически, морально, нравственно еще, да, профессионально были связаны вот все участники гражданской войны. И здесь я имею в виду не только там белых, но военспецов, например, которые служили большевиков. Обнаружились уже к концу 18-го, к началу 19-го года два подхода вот к использованию людских ресурсов. Причем на юге и на востоке у Деникина и у Колчака эти два подхода себя так в полной мере проявили. Один подход, да, условно говоря, вот назовем его Деникинским. Вот в боевой обстановке сложились части воинские, то есть часть – это полк, да, потому что там взвод, рота, батальон – это подразделение, бригада, дивизия – это соединение уже. Да. Сложилась воинская часть, как правило, полк. Вот, она участвует в боевых действиях, там складываются какие-то лидеры, командный состав. Понятно, что происходит ротация там, кадров. Вот. Есть два подхода к ее пополнению. Или, так скажем, я не так неправильно сказал. Да. Вот есть один способ – это просто вливать резервы, необстрелянное пополнение в эту часть боевой линии, которые за счет пребывания под огнем, они возникают такая спайка с ветеранами, со старыми, и пополнение органично входит в эту часть совершенно естественным образом, да, усиливает ее. Вот. И, в общем-то, во многом вот эта история так называемых цветных частей на юге России, там корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы, она получилась такой яркой. И такой был импульс, в общем, на самом деле задан, которого хватило на десятилетия миграции еще, да, чуть ли там не до там, 70-х, 60-х, 70-х годов 20-го столетия. Именно вот этот импульс был задан потому, что части получали пополнение, происходила вот эта самая, так сказать, спайка новобранцев с ветеранами, притирка друг к другу достаточно быстро. Вот эти части сохраняли свои боевые качества и традиции передавалась от старших к младшим. Второй подход, вот на нем настояли многие советники, люди из окружения Александра Васильевича Колчака, да, там и Сахаров тот же, вот, мной упоминавшийся и так далее. Нужно формировать в глубоком тылу сильные, так сказать, регулярные части, вот по правилам там военного времени обычного государства. Обучать их, ни в коем случае не жертвовать ими, ни в каких обстоятельствах, вот оттягивать момент их введения в бой, разворачивать их там по положенным штатам, как это было, в общем, принято, соответствующим процентом там офицеров и так далее. А потом их отправлять на театр военных действий или вот вводить в бой тогда, в боевую операцию, тогда, когда это необходимо. Но как раз, когда такие случаи происходили, эти части оказывались, во-первых, они несли большие потери, а во-вторых, там были случаи переходов на сторону противника, и они оказались там в тяготах отступления гораздо менее сплоченными и эластичными, да, нежели чем к трудностям по отношению, да, нежели чем вот эти самые, так сказать, части, находившиеся в бою с сильным вот постоянным ядром вот этих ветеранов-профессионалов. Так вот, собственно говоря, корпус Капеля, хотя он имел вот это, так сказать, ядро, он формировался, соответственно, в глубоком тылу вот на протяжении первых месяцев 2019 года для того, чтобы его ввели в нужное время в бой в нужном месте. А в глубоком тылу вблизи какого города? Челябинска. Поскольку все тылы Западной армии, которой корпус подчинялся, они опирались на Челябинск. То есть не в самом городе, а где-то? Ну, в районе Челябинска. Потому что нет, он был разбросан, потому что там управление каких-то частей находилось в Челябинске, где-то рядом. Там, ну, то есть военный база, лагерь какой-то склады, был. Так сказать, да. Ну, и вот весна 2019 года – это такой переломный момент в судьбе тоже Капеля и в судьбе вообще антибольшевистского фронта, потому что весной 2019 года вот это событие, конец, ну, вернее, я ошибся, да, так сказать, скажем, там, конец марта, начало апреля, это вот событие, которое, казалось бы, вновь опять создало самую значительную угрозу для большевиков на востоке России, потому что в это время на юге у вооруженных сил Юга России дела складывались достаточно сложно, трудно, там бои в Донецком каменноугольном районе и так далее, и так далее. Дело в том, что большевики сами готовились весной 19 года перейти в наступление, но это наступление оказалось упреждено. И вот как раз именно Западная армия, к которой относился и корпус Капеля, в тылу которой он формировался, она при отражении частной операции наступления большевиков сама перешла в контрнаступление, и вот это контрнаступление стало развиваться в более широкую операцию. Там особенно такая 4-я уфимская дивизия генерала Казьмина отличилась. И уже в середине марта Уфа была отобрана у большевиков назад, да, белые взяли Уфу. И там были взяты большие запасы трофеев, и вот этот успех взятия Уфы приподнял настроение. И вот несмотря на то, что и распутица приближалась, таяние снегов, тем не менее колчаковцы начали наступать. Там уже 6 апреля был взят Стерлитамак, 7 апреля город Белебей, и 8 апреля в Сибирской армии, в полосе Сибирской армии белые взяли Воткинский завод, один из центров вот Ижевско-Воткинского восстания 18 года. Перешло в наступление за западниками и сибирцами Оренбургская армия генерала Дутова. Был в середине апреля, там где-то между 11 и 15 апрелем, была взята Бугульма, освобожден Ижевск, был первый центр рабочего восстания. 17 апреля был взят Бугуруслан и так далее, и так далее. В общем, нужно сказать, что где-то примерно в начале мая сибирцы заняли Елабугу, и там до Волги оставалось что-то там, ну, не знаю, 60, 70, может быть, максимум 80 верст. Да, то есть это там меньше 100 километров. И здесь как раз в этих обстоятельствах там начались дебаты, соответственно, выбор операционного направления, как куда наступать, там нужно ли было наступать на Волгу, или обсуждалась, например, линия Глазовская, так называемое Глазовское направление, для того, чтобы выйти на линию Вятка-Котлас, и потом там в перспективе в какой-то отдаленной создать общий фронт с Северной армией генерала Миллера. Почему это обсуждалось? Разве это не Колчак все решал? Понимаете, в чем дело? Колчак, как я еще раз говорю, он должен был слушать своих советников, потому что он военный моряк. Ему очень трудно было найти, не имея специальной подготовки, ему очень трудно было найти правильное решение, оперативное. А вот эти вот решения... И сейчас-то решение... как раз, извините, сейчас-то как раз популярна такая точка зрения о том, что вот, дескать, нужно было наступать не туда, а туда, и опять-таки... Ну, это всегда так, да, бывает. Да, это понятно совершенно, что причины... То есть мне кажется, что в гражданской войне военные оперативные ошибки они имеют все-таки второстепенное, на самом деле, значение. Главное значение имеют ошибки политические, а военные – это, собственно, следствие политических ошибок. И мне, например, вот представляется, что, собственно говоря, если говорить о каких-то военных ошибках, мы неоднократно уже в разных программах на эту тему говорили, то глобальный просчет военный был допущен, собственно говоря, только один в гражданской войне. Это то, что не произошло соединение крыльев Южного и Восточного антибольшевистских фронтов. Все остальное по сравнению с этим, в общем-то, второстепенно. Кто ими руководил, этими фронтами? Нет, ну вот я имею в виду Деникинского, допустим, да, и, или Красновско-Деникинского, если говорить о 18-м годе, да, и фронта Камуча. Ну, а если говорить о 19-м, то, соответственно, да, Колчака и Деникина. Потому что для Деникина в 19-м году, летом 19-го года, главное направление московское было, а не волжское, соответственно, да, не правый поворот вот этот на Волгу и прочее. Надо сказать, что, конечно, большевики, Ленин даже, они оценили достаточно серьезно угрозу со стороны Колчака и прорыва, возможного прорыва белых, выхода опять белых на Волгу. Ну, я бы отметил какую деталь очень такую еще важную. Ну, например, настолько серьезно, что вот малоизвестный такой факт. Собственно говоря, большевики в феврале 19 года, там было специальное постановление в ЦИК, декрет в ЦИК, как-то он вообще прошел малозамеченным, мимо внимания там и историков наших, и публицистов, тех, кто вот интересуется первыми годами истории советского государства, тем более гражданской войной. Какой декрет? О том, что вся земля в пределах РСФСР, пахотная земля, объявлялась единым государственным фондом. То есть крестьяне еще думали о том, что та земля, которую они получили, вот получили возможность прихватить вот эти полторы десятины помещичьей земли или полдесятины, кому сколько досталось, после ленинского декрета о земле. Они думали, что земля еще их, на самом деле она была уже объявлена единым государственным фондом. То есть, и они думали, частная собственность, ну, будет, а частной собственности при коммунистах не будет. Разумеется, это же был такой грандиозный совершенно обман, на котором ленинцы очень умело сыграли. Дальше-то что? Дело в том, что уже, в принципе, разрабатывались планы создания государственных крупных предприятий по обработке земли и внедрение этих предприятий в принудительном порядке в сельском хозяйстве уже тогда, в 19-м году. То есть речь шла, в общем-то, о коллективизации на самом деле. Ну, слова такого еще не было, но по существу все эти мероприятия должны были быть. Но вот тут Ленин говорит, что товарищи вот сейчас, вот видите, белые активизировались, там Колчак активизировался, поэтому не будем сейчас ссориться с середняком. А он знал, что это будет ссорой и отталкивать, с крестьянством. Ну, прекрасно знал. И отталкивать, конечно, от себя середняка, там одной продразвёрстки нам хватает и так далее. Вот. И таким образом все эти процессы оказались отложены на 10 лет. То есть можно сказать, что колчаковское наступление весны 19-го года, а потом деникинское наступление лета 19-го года, оно вот спасло крестьян от коллективизации, заставив большевиков ее отложить. Ну, понятно, да, что эти все события, они постфактум только понятны, угу, современникам они были совершенно еще непонятны. То есть вот это вот наступление белых дало еще 10 лет жизни крестьянам, да, на, да, Руси. Да. Да-да-да. Значит, итак, в момент этого наступления колчаковского корпус Капеля, как я говорил, он находился в тылу на доукомплектовании и переформировании. Ну, главной базой, как я говорю, был Челябинск. Он не закончил, в общем, доукомплектование в полном виде абсолютно. Ему не хватило времени, потому что уже настолько быстро развивались события, вот апреля месяца, что требовались, в общем-то, свежие силы. И начальник ставки генерал Лебедев, он, как один из исследователей пишет, не нашел ничего лучшего, как срочно бросить в бой недосформированный корпус генерала Капеля. Он был переброшен на уфимское направление в мае 19 года. И, значит, туда были отправлены вот 3-я Симбирская, 13-я Казанская, 1-я Самарская дивизия и Волжская кавалерийская бригада. Командовал вот этой Волжской кавалерийской бригадой полковник Константин Петрович Нечаев, очень такой храбрый, доблестный офицер, который сыграл большую роль в последующих боях. Ну и вот с этого времени, вот с мая 1919 года начались тяжелые, с 28 мая 1919 года начались тяжелые бои в Уфимском районе, в которых капелевцы сыграли очень большую, важную и значительную роль. Надо сказать, что как раз до начала вот этих боев, до конца мая, первый раз Колчак и Капель встретились. Сам Колчак рассказывал, потом показывал, вернее, в феврале 2020 года об этом так. С Капелем я не встречался до февраля или марта 2019 года, но по сведениям и отзывам об нем относился к нему с большим уважением, как к выдающемуся деятелю из молодых офицеров. А где они встретились? Ну, видимо, в Ставке, соответственно, в Омск. Капель был вызван в Омск, и тогда, в общем-то, он был представлен верховному правителю. Другое дело, что вот точные даты, февраль-март месяц, сам Колчак говорит. Но это вполне естественно, учитывая там, процесс формирования, были вопросы, которые он должен был решать. Ну и вот, как я сказал, с конца мая месяца начались 1919 года, начались тяжелые бои, в которых участвовал первый Волжский армейский корпус генерала Капеля. И, в общем-то, вот эти бои на Восточном фронте антибольшевистском первой половины лета 19-го года во многом они предрешили исход белой борьбы на востоке России в целом. Большевикам удалось переломить ситуацию, хотя тут военным историкам можно, в общем-то, дать слово. Там чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Не было вот никакой предопределенности, уверенности в том, что та или другая сторона одержит верх, одержит военную победу, потому что неоднократно военное счастье склонялось то на одну, то на другую сторону. Силы, которые противостоят друг другу вот здесь, в этих боях, можно ли сказать об их численности? У большевиков было преимущество очевидное совершенно в силах. Это было просто связано с тем, что людских ресурсов в их распоряжении было больше, которые они могли мобилизовать. А масштабы сражений, чтобы представить, ну, какое количество войск сражалось? Вот. Если посмотреть на карту, то вблизи каких ориентиров географических происходили главные бои? Применительно вот к концу мая, если говорить о Капеле, а именно к концу мая 2019 года и на протяжении июня, это вот Уфимский район, район Уфы. Причем там были разные всякие такие события происходили. Например, в севернее Уфы в конце июня 2019 года там диверсия противника была крупно осуществлена. Я имею в виду не взрыв, не подрыв там каких-то коммуникаций, а переодели они в форму белых с погонами один свой отряд. И уже тогда применяли такие методы. Они, так сказать, соответственно, да, пытались поднять восстание на Златоустовском заводе, ну и совершали тоже диверсии на коммуникации. И вот, соответственно, уже к началу июля боевые действия сместились в район Урала, Уральского горного хребта, и там шли довольно тяжелые бои за горные проходы Урала. Как Сахаров писал, бои эти шли с переменным успехом, армия не отдавала ни одной своей позиции без попытки отбросить красных. Но для того, чтобы перевернуть ход кампании, надо было собрать резервы, сосредоточить большие силы, перейти в общее наступление. Чтобы разбить красных, надо было дать генеральное сражение. А тут проблема-то заключалась в том, что соседи отступали, сибирская армия отступала, Северный Урал, то есть, переходил в руки противника. 16 июля белые оставили Екатеринбург. И, соответственно, получается, что сибирская армия отступала, и западная армия ставилась, тем самым открывался ее фланг, тыл, она ставилась в очень тяжелое положение. При этом, опять-таки, Сахаров подчеркивал, что все части западной армии были налицо, сохранили боеспособность и желание драться до победы. Усилия всех направлялись согласованно к одной цели, и все ждали приказа о новом общем переходе наступления. Ну и вот как раз замысел, да, мысль о том, что можно дать сражение под Челябинском, Сахаров вынашивал. Но, в общем, на самом деле оно тоже не дало результата. А Капель в середине июля получил новую должность. Он стал командующим 14 июля 2019 года Волжской группой 3-й армии Восточного фронта. И, в общем-то, с этого момента началось вот его восхождение уже к должности главнокомандующего всем Восточным фронтом, который гораздо позже, в конце года, наступит. Но на самом деле к этому все шло. Об этом мы поговорим уже в следующей программе, о новом назначении генерала Капеля и о том, как будет развиваться ход военных действий в 19-м году, гражданская война, с участием нашего героя Владимира Оскаровича Капеля. Об этом рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Передачу ведет Марина Лобанова. В следующей программе продолжим. До свидания.